ветераны. Настроение армии, в особенности ее тыловых формирований, было до чрезвычайности осложнено одним фактором, о котором во всей литературе, посвященной революции, я не нашел ни одного слова. Дело заключалось в том, что последние предреволюционные призывы включили в армию ветеранов русско-японской войны. Вся солдатская масса не могла не проявить самого острого интереса к боевому опыту этих ветеранов. Опыт был очень пессимистическим. Да, армия дралась героически. Да, армия пролила ни с чем несообразное количество крови. Но война все-таки была проиграна. Та декламация о доблести и прочем, которая так принята в наших военных кругах, совершенно естественно не имела никакого хождения в солдатской массе. Ветераны русско-японской войны стояли, в общем, на той точке зрения, что начальство не годится никуда, даже по сравнению с японцами, а что уж там говорить о немцах. Ветераны были правы, и если генералу Ипатьеву в его политических соображениях не стоит верить ни одному слову, то его профессиональные наблюдения интереса не лишены. В своей книге он пишет о том, как он еще молодым офицером, окончив Михайловское артиллерийское училище, был выпущен в стоявшую в Серпухове, то есть под Москвой, артиллерийскую бригаду. Усовершенствованиями, которые разрабатывала наука для повышения боевой способности артиллерии, наши офицеры не интересовались, и о них никто не знал. Командир моей батареи, совершенно не имевший представления о правилах стрельбы. С командирами других батарей выходили прямо анекдоты, и нам, молодым офицерам, было положительно совестно перед солдатами за незнание ими артиллерийского дела. В таком состоянии наша полевая артиллерия оставалась до русско-японской войны. Полное незнание тактических приемов вело к тому, что наша артиллерия была бессильна бороться против японской, которая быстро приводила ее к молчанию. Отзывы генерала Ипатьева, профессиональные отзывы о высшем командовании армии, убийственны. И они соответствуют действительности. В том же томе, страница 285, он пишет о его невежестве, о полной несостоятельности, о неспособности командовать армией, об ошибках, за которые офицер был бы немедленно исключен из военной академии. Это пишет генерал и профессор, наблюдавший события, так сказать, сверху. Ветераны в свое время наблюдали их снизу. Ипатьев мирно получал свои ордена, солдатская масса платила своей кровью. Ипатьев констатирует невежество высшего командования. Солдатская масса ощущала это невежество на своих костях. Выводы были приблизительно одинаковы. Все равно начальство и нас погубит, и Россию погубит. Это не было революционным настроением. Даже и петроградский пролетариат в своем подавляющем большинстве никак не стоял за «долой самодержавие». Но вся страна была совершенно единодушна. Начальство это пора менять. Как сказал мне один из бородачей, и чего это царь смотрит, давно в шею пора это начальство гнать. Я не думаю, чтобы наиболее острые комментарии такого стиля делались бы в моем присутствии. Лично я старался агитировать за начальство. Шла война, и менять начальство было не время. Я говорил бородачам: да, допустим, что наше начальство знает свое дело хуже немецкого. Так ведь и ты, Иван Дмитриевич, знаешь свое дело хуже немца. А это почему? Да вот потому, что немец снимает с десятины по 200 пудов, а ты, пожалуй, и 50 не снимаешь. На то бородачи отвечали: да ведь только вчера из крепостных выпустили. Машин у нас нет по дате. Словом, куренка выпустить некуда. Моя агитация действовала плохо или не действовала совсем. Мнение о начальстве было всеобщим, в особенности о военном начальстве. И военный министр Редигер, и редакция «Нового времени», и солдатская масса, о левых я уже не говорю, все придерживались одного и того же мнения. Того же мнения, если верить генералу Масолову, придерживался и государь-император. В редакции «Нового времени» была довольно туманная информация о том, что государь-император планировал после окончания войны заняться полной реорганизацией военного и административного аппарата страны. Но об этом, конечно, никто ничего конкретного не знал. Были только слухи. Но, может быть, эти слухи тоже послужили толчком к дворцовому перевороту? Одно из трагических противоречий русской жизни заключалось именно в том, что начальство устарело до полного неприличия, а заменить его в те времена было еще некем. Это есть основной фактор и наших военных неудач, и наших революций. Стоя на тротуарной точке зрения, можно, конечно, вешать всех собак на Милюкова или все ордена на Деникина, или наоборот. Но если попытаться подняться над этой точкой зрения, то общая картина будет в достаточной степени ясна. Правящий слой устарел и модернизироваться то ли не хотел, то ли не мог. Офицерский состав армии выслуживал свои лета, но не рассматривал себя в качестве профессионалов войны. Он был военным сословием. Он считал себя доблестным, прилагательное, которое не говорит решительно ничего. Генерал должен быть волевым человеком, должен быть умным человеком, должен быть культурным человеком, должен знать свою профессию. А до его доблести никому никакого дела нет. И если говорить о доблестном генерале, то это значит только то, что ничего более лестного о нем сказать нельзя.